Однако население здесь не пожелало вести с нами торговлю. И два офицера с мечами у пояса, в развивающихся шелковых одеждах, при виде их у капитана Иоганнеса Мартенса даже слюнки потекли, поднялись на борт нашего судна и весьма учтиво попросили нас убраться во свояси. Под любезной обходительностью их манер скрывалась железная решимость воинственной нации. Это мы хорошо поняли и поплыли дальше. Мы пересекли Японский пролив и вошли в Желтое море, держа курс на Китай. И тут наш спарвер разбился о скалы. Это была старая, нелепая посудина, наш бедный спарвер. Такая неуклюжая, такая грязная, с килем, обросшим бахромой водорослей, словно бородой, что она потеряла всякую маневренность. Если ей нужно было лечь в крутой бейдвинд, она не могла держать ближе 6 румбов к ветру. Ее начинало носить по волнам, как выброшенную за ненадобностью репу. По сравнению с ней, любой галеон был быстроходным клиппером. О том, чтобы сделать на ней поворот оверштаг, нечего было и мечтать. А для поворота фордевинд требовались усилия всей команды на протяжении полувахты. Киль. Продольный брус в нижней части судна, простирающийся от носа до кормы и служащий основанием, к которому крепятся остальные детали корабельного скелета набора. Бейдевинд – курс судна, при котором ветер дует ему несколько спереди. Различает полный бейдевинд, когда ветер почти боковой, и крутой бейдевинд, когда судно идет под более острым, порядка 45 градусов, углом к линии ветра. Румб – деление окружности горизонта, принятое в старых морских компасах. Один румб равен 1/32 части окружности, или углу в 11 с четвертью градуса. Это деление сохранилось и в современных морских компасах, наряду с делением окружности на 360 градусов, так как удобно для приближенной оценки направления. Ближе к ветру, то есть к направлению, откуда дует ветер. Галеон – тип большого парусного судна, распространенный в Испании и служивший главным образом для перевозки из Мексики и Перу в Европу полезных ископаемых. Клиппер – судно, принадлежащее к самому быстроходному классу парусных судов. Клипперы имели острые образования корпуса и огромное количество парусов, которые редко убирались даже при штормовых ветрах. Так называемые чайные клипперы для перевозки срочного и дорогого груза чая из Китая и Цейлона в Европу в погоде за премиями, выплачиваемыми торговыми фирмами за быстрейшую доставку груза, достигали на этих переходах огромных скоростей, которые и в наше время доступны еще далеко не всем судам с механическими двигателями, так как для их достижения необходимо затрачивать очень много топлива. Оверштаг – поворот на парусном судне, при котором оно пересекает линию ветра носом. Фордевинд – поворот на парусном судне, при котором оно переходит линию ветра кормой. Словом «фордевинд» называют также курс судна, при котором ветер совершенно попутный, то есть дует ему прямо в корму. Вот почему, когда направление урагана, 48 часов кряду вытряхивавшего из нас душу, внезапно изменилось на 8 румбов, нас разбило о скалы подветренного берега. В холодном свете зари нас пригнало к берегу на безжалостных водяных валах высотою с гору. Была зима, и в промежутках между порывами снежного шквала впереди мелькала гибельная полоса земли, если можно назвать землей это хаотическое нагромождение скал.